Глава 7, в которой работать под прикрытием становится опасно. «Смотри-ка, любимая», — сказал Пятак, — «над нами летает скворец в костюме цыпленка». Маняша с трудом запрокинула голову в небеса. В отличие от своего мужа, довольно-таки подтянутого и спортивного мини-пига Пятака, она была большой и тучной свиньей с заплывшей жиром негнущейся шеей. «И правда, любимый», — сказала она, — «летает. К дождю, наверное». «Ишь, небо-то какое предгрозовое!» «Ну, дождь не беда», — сообщил Пятак. «Главное, чтобы нас не зарезали». «Ты прав, милый», — вздохнула маняша. «Как страшно жить!» «Тебе нужно худеть, любимая», — с тревогой сказал Пятак. «Ты восхитительно жирная, но лучше пожертвовать своей красотой, чем быть убитой и съеденной. Ты ведь знаешь, что самых прекрасных, самых жирных свиней Нина Павловна запекает с орехами, яблоками и медом. Я не переживу, если с тобой такое случится. Я лучше буду любить тебя худенькой». «Я стараюсь, милый, но у меня пока что не получается победить свою природную красоту». Маняша прильнула к мужу всем телом, и он чуть не упал. «Мы должны ценить каждое мгновение, проведенное вместе. Как страшно жить! Ведь кроме Нины Павловны в охотках теперь орудует еще и лиса-убийца». Свинья перешла на шепот. «И, судя по всему, это лиса-маньяк. Убила курицу прошлой ночью без всякой цели. Она ведь ее даже не съела, просто бросила во дворе». «Ты кое-что не знаешь об этом убийстве, маняша», — сказал мини-пик. «Вернее, все, что ты знаешь, это со слов куры собак. Сама-то ты ничего не видела, ведь у тебя такой крепкий сон, прям как у младенца. Это потому, что твоя душа чиста и невинна, поэтому ты так хорошо спишь и посапываешь так сладко, прям как... «А сам ты разве не спал?» Маняша так удивилась, что даже не дослушала комплимент. «Ты видел, что случилось в курятнике?» «Мне, знаешь ли, любимая, не спалось. Все думал про твой лишний вес и начинку из орехов, меда и яблок. Поэтому я кое-что видел, кое-что очень странное». И он рассказал жене про все, что видел. «Как страшно жить!» Тихо взвизгнула маняша, выслушав мужа. «Никому нельзя верить, кругом враги!» «Смотри-ка, любимая, скворец в костюме цыпленка полетел прямо в курятник!» «Бедняжка!» — сказала маняша. «Они же его заклюют, они чужих птиц не любят!» «Не заклюют», — ответил Пятак. «Они слишком тупые, они подумают, что он настоящий цыпленок». Маняша проводила скворца своими маленькими глазками-бусинками, в которой так любил смотреть мини-пик в солнечные летние дни. В лучах солнца глаза маняши обычно сверкали, как драгоценные бисеринки. «Слышь, Пятак», — сказала маняша, — «а этот скворец не шпион случайно? Зачем он вообще прилетел в курятник в костюме цыпленка?» Скворчонок боялся, что маняша окажется права, и куры его не признают и сразу же заклюют, но все обошлось. Когда он влетел в курятник, Петюня, куры и цыплята скандировали: «Стоп, бульон! Кур душитый! Кур убивают!» Скворчонок присоединился к общему хору, и никто ничего не заподозрил. «Кур душат!» — прокричал в очередной раз Петюня. «Кур убивают!» — отозвались его жены и дети. «Кто кур душит? Кто кур душит? Кто кур душит?» — выпросил Петюня. «Кто кур убивает? Кто кур убивает? Кто кур убивает?» «Лиса кур душит! Нина Павловна кур убивает!» «Лиса — кошмар!» — завопил Петюня. «Лиса — маньяк!» «Лиса — не подруга!» Вдруг выбилась из общего хора одна из куриц. «Лицо лисы неподвижно, а скал лисы страшен!» Скворчонок изумленно уставился на орущую курицу. Выглядела она точно так же, как все остальные, но скворчонок вообще не отличался умением распознавать лица, и все куры в курятнике казались ему близняшками. Зато к распознаванию голосов у него был особый талант. И этот голос он узнал бы из миллиона других. Это была кура 4. Та самая, которая склевала все его орешки в полицейском участке. Та самая, которую вроде бы убила лиса. «Лицо лисы неподвижно», — повторил скворчонок куриным голосом, но с вопросительной интонацией. Вообще-то он умел говорить и фразы собственного сочинения, но обычно он этого не делал, потому что его старый дедушка-скворушка когда-то объяснил ему, и эти слова навсегда врезались в память, что нет лучшего способа выведать что-то у зверя, чем повторять его собственные слова. Тогда зверю кажется, что он говорит сам собой, а себе любой зверь доверяет безгранично. Поэтому постепенно зверь выболтает все тайны. Главное, спокойно и точно повторять за ним ключевые слова. «Лицо лисы было абсолютно неподвижно», — подтвердила Кура 4. «О, это было так жутко — увидеть каменное лицо убийцы!» «Оскал лисы страшен?» — уточнил Скворчонок куриным голосом. «О, очень страшен! Страшнее, чем в первый раз, когда лиса утащила меня в дальний лес. В тот раз я даже не поняла, что случилось, но этой ночью я думала, пробил мой смертный час». Курица разразилась квохчущими рыданиями. «Я даже упала в обморок, как только взглянула в неподвижные глаза убийцы». «Пробил смертный час», — повторил Скворчонок и на всякий случай всхлипнул. «О да, наша бедная, бедная Кура 5 этой ночью. Ее смертный час пробил, ее убило чудовище, ее убила чокнутая лиса. Кур убивают!» — завопили все хором. «Кур душит, кур душит!» «Не напал на кур убивает», — сказал Скворчонок, чтобы постепенно перевести разговор на интересовавшую его тему. «Чего Нина Павловна боится и о чем мечтает? Нина Павловна кур душит!» Все куры вдруг затихли и, подозрительно сощурившись, уставились на Скворчонка. Он и сам понял, но было уже слишком поздно, что повторил фразу не точно. Кажется, куры ни разу не говорили, что Нина Павловна кур душит, только кур убивает. «Как это?» Петюня спрыгнул с насеста и, тряся гребнем, направился к Скворчонку. «Как это, как это, как это, как это? Нина Павловна кур не душит! Кур не душит, кур не душит, кур не душит!» «Нина Павловна кур рубит!» — сообщил Петюня, подойдя вплотную к Скворчонку. «Кур рубит, кур рубит, кур рубит!» Петюня вдруг вытянул шею, ухватил Скворчонка клювом за крыло и резко дернул. Маскировочный костюм затрещал по шву, и пушистая желтая ткань с одной стороны обвисла, оголив серо-бурые перья Скворчонка. «Предательство!» — завопил Петюня и крепко ухватил Скворчонка чешуйчатой желтой лапой. «Чужой в курятнике!» «Хм, Скворчонок!» — изумленно сказала Кура 4. «Петюня! Это Скворчонок, он не чужой. Он из дальнего леса, я его знаю». «Скворец в курятнике!» — заорал Петюня еще пронзительнее. «Скворец-убийца из дальнего леса! Мухтар, сюда! Полкан, сюда!» «Нету их. Дядь Петь!» Тоненько тяпнул кто-то из будки. «Они ушли в дальний лес». «А, нас тут убивают, а они ушли!» — возмутился Петюня. «А ты кто вообще такой?» «Я новая собака». Из будки вылез щенок и отряхнулся. «Охотничьей породы!» У щенка были длинные уши и непропорционально большие лапы. «Хм, ты что, новый полкан?» — вытаращил глаза Петюня. «Но ты же совсем сопляк!» «Я не сопляк, а щенок!» — оскалился щенок. «И зовут меня Граф. Я скоро подрасту и буду вместо полкана. Меня Нина Павловна специально завела ему на замену. Полкан уже старый, он плохой охотник, потерял форму, а я ужасно породистый и охотничий, у меня даже родословная есть. Со мной на лисить ходить, на волков, на любого зверя». «Ну, раз ты такой охотничий, давай, хватай этого вот скворца-убийцу». Петюня слегка встряхнул зажатого в лапе скворчонка, пока он нас тут всех не задушил. «Но он не убийца», — возразила Кура 4. «Он безобидный, я его знаю». «Такой же безобидный, как твоя подруга лиса?» — сверкнул глазами Петюня. «Вообще-то, я думаю...» Щенок-граф наклонил голову на бок, разглядывая Скворчонка. «Он и правда не похож на убийцу». «Твое дело не думать, а хватать и тащить с ней не палне», — строго сказал Петюня. «Если, конечно, ты и правда охотничий, а не какой-нибудь там комнатный». «Это я-то комнатный!» — возмутился граф. «Да я...» И он неуклюже ломанулся к Петюне, выхватил у него Скворчонка и, зажав его в зубах, понесся на кухню к Нине Павловне. «Она же из него бульон сварит!» — прошептала Кура 4, глядя вслед графу и Скворчонку. «Вот и хорошо! Восторжествуем мы над врагами!» — бодро ответил Петюня. «Еще не хватало, чтобы всякие мерзкие лесные птицы безнаказанно у нас тут топтались!» «Восторжествуем! Восторжествуем!» — подхватили куры. «Безнаказанно! Безнаказанно!»